Глава 10. Случилось в понедельник, как гром среди ясного неба. На объекте 220, где велись заключительные работы, произошла крупная авария. В шахте для вентиляции и волноотвода произошел обвал. Что случилось, неясно, пока не разбирались. Но слышали взрыв. На одном из верхних уровней хранились газовые баллоны. Вероятно, они и рванули. Шахта проектировалась с многократным запасом прочности. Родион Львович Белецкий лично проводил расчеты, и ни у кого не было оснований им не доверять. Завалило все ближайшие пространства, в том числе те, где хранились эти проклятые баллоны. Шахта обрушилась, отвалилась часть скалы, рухнула вниз. Погребенной оказалась вся аппаратура, вспомогательные конструкции. На момент аварии в шахте трудились 1,5 десятка человек. Их просто сбивало вместе с лесами. Погибли 2 инженера, прораб, уйма людей пропала без вести. Из-под завалов извлекли 2, полностью переломанных, но живых. Рабочие, находившиеся поблизости, спасались, как от ядерного взрыва. Поначалу казалось, будто раскололась гора. Каменная пыль окутала все пространство бункера, снизу доверху. Люди кашляли, блуждали, как слепые в пылевом облаке. Навести порядок удалось не сразу. Пыль осела, улеглась паника. Район аварии оцепили, спасательная команда приступила к разбору завалов. О происшествии немедленно доложили в Москву, на Старую площадь и на Лубянку. Обещали прислать комиссию исследователей. Когда Кольцов прибыл на работу, все телефоны были оборваны. Недостаток информации рождал пугающие версии случившегося. Коллеги встретили его вытаращенными глазами. Михаил припустил обратно к машине. Ивашов и Ковтун едва успели запрыгнуть в автомобиль. Секретную территорию оцепили дополнительным батальоном военнослужащих, переброшенным из Бахчисарая. Пыль стояла столбом даже на улице. Внутрь проникали люди в противогазах. Хватался за сердце Даниил Федорович Бердыш, сильно кашлял. Идти внутрь было нереально, пыль еще не осела. Ждали под навесом, нервно курили. Вокруг нарисованных зданий суетились люди. Выехала машина скорой помощи, покатила в больницу. Справа заехали еще 2, пока пустые. Подошел на подгибающихся ногах белый как мел Журавлев. Отдышался, долго тер воспалившиеся глаза. «Авария серьезная», — сообщил он дрогнувшим голосом. «Халатность или злой умысел, будем разбираться». «Не будем», — огрызнулся побагровевший Бердыш. «Нас снимут еще до вечера». «Разбираться будут другие». «Что там, Павел Викторович?» — спросил Кольцов. «Шахта рухнула», — скупо объяснил Журавлев. «Много пострадавших, погибших. Причинен огромный материальный ущерб. Считай, месяц уйдет на разборку завалов, потом все восстанавливать». «Ух, ё!» — он обхватил голову руками. Позднее удалось войти в бункер, подняться наверх. Каменная крошка валялась по всему убежищу. Еще работали санитары, выносили тела. Многие рабочие оставались под завалами, добраться до них было невозможно. Наверху творилось какое-то сумасшествие. Шахта выглядела полностью изуродованной. Обломки скалы проломили бетонный пол, обрушили несколько стен. Работать в узком пространстве было невероятно трудно. Вряд ли под завалом остался кто-то живой. Действовали маленькими группами, извлекали обломки. Постоянно что-то падало, люди спасались бегством. Из руководства объекта никто не пострадал. Петру Ильичу стало дурно. Медики измеряли ему давление, отпаивали таблетками. Сидела в своем кабинете белая, как привидение, Людмила Михайловна. Свыкалась с новыми обстоятельствами. Приковылял, держась за сердце, Белецкий. Стал активно мешать спасателям. Путался под ногами, хватался за обломки. Его отвели подальше, популярно объяснили, что каждый должен заниматься своим делом. А вы, Родион Львович, свое уже сделали. Комиссия из Москвы, усиленная сотрудниками комитета, прилетела уже вечером и сразу приступила к работе. В городском отделе царило уныние. Предчувствие неприятностей зрело, но такого Кольцов не ожидал. Он курил сигарету за сигаретой, прикладывался к чашке с остывшим чаем. И ведь он снова что-то упускал. Вроде все ясно, прямолинейно, а все равно упускал. «В случившемся обвинили Белецкого», — мрачно заявил капитан Ковтун. «В принципе, правильно. Его проект, его ответственность. Виноваты ли газовые баллоны, пока непонятно. Разборы завалов будут продолжаться несколько дней. Но виноватый нужен уже сейчас, так заведено. В данный момент комиссия и руководство объекта занимаются случившимся. Белецкого пока не задержали, но под надзор уже взяли. Действия службы безопасности тоже под вопросом. Допрашивают инженеров по технике безопасности, они хором твердят, что не слышали ни про какие баллоны. «Диверсия?» — осторожно спросил Матвей Ивашов. «Или все же халатность?» «Если халатность, то уж больно вовремя», — проворчал Михаил. «Слабо верится в подобные совпадения». «Тогда что?» — спросил Ковтун. «Белецкий шпион, устроивший диверсию? То есть угробил свое же детище, которым занимался несколько лет? Пусть даже он и есть тот спящий шпион, о которых вы говорили, все равно слабо верится. Не тот, мне кажется, человек». «Ну да», — кивнул Ивашов. «Белецкий скорее сядет за старые прегрешения, если таковые и найдутся, чем позволит загубить объект. Еще, товарищ майор», — Матвей помялся. «Не хотелось бы показаться циничным. Очень жаль погибших людей, и эту утрату ничто не восполнит. Если навалиться всем миром, грамотно организовать восстановительные работы, то последствия аварии можно ликвидировать недели за 3. Об этом говорят специалисты. Ну, сдадут объект на 3 недели позже. Кто-то не получит премию, кому-то влепят выговор, кого-то посадят. Но что по крупному счету непоправимого? К нам уже подлетают ракеты с ядерными боеголовками. А если они вообще никогда не подлетят? Прошу прощения, если высказываю что-то крамольное, но вы правда верите, что люди в своем уме шмальнут ядерным оружием по Крыму? Ведь ответ будет такой, что никому мало не покажется. Считаете, что они готовы погибнуть сами, лишь бы погубить Советский Союз? Почему-то я в этом сомневаюсь». «За сомнения нам деньги не платят, Ивашов», — перебил Кольцов. «И собственное мнение старайся выражать реже. Возможно, ты прав, хотя об этом и не следует трещать на всех углах. Я тоже считаю, что шпионы прибыли в Крым не за тем, чтобы устроить диверсию на объекте. Тупо. Последствия диверсии рано или поздно устранят. Ракеты действительно не подлетают. Если Белецкий честный человек, его посадят, на завершение работы это не повлияет. Если Белецкий нечестный человек, вообще не вижу в происходящем никакого смысла. Диверсия на объекте могла быть сопутствующей акцией, могла быть вспомогательной акцией. И к последней версии я, кстати, склоняюсь. Осталось выяснить, чему эта акция способствует». «Посадке Белецкого», — проворчал Ковтун. «А также крупным неприятностям у Бердыша, Журавлева и технического руководства стройки». «И возникает простой житейский вопрос», — кивнул Кольцов. «Нахрена?» Ковыряться на объекте было бессмысленным. Работала комиссия, велись допросы, и даже своим там были не рады. Информация о задержаниях пока не поступала. Удалось дозвониться до Журавлева. Голос майора звучал подавленно. Проворонили такое ЧП. Вопрос диверсии в данный момент прорабатывается, ничего исключать нельзя. Лично он грешит на микроземлетрясения, которые периодически случаются в Крыму. Люди их не чувствуют, но какие-то процессы в глубинах идут. Сейсмостанции, кстати, сообщили, что слабые толчки фиксировали всю неделю. Все это при расчетах, конечно, учитывалось. Объект выдерживает не только 9-бальное землетрясение, но и прямое попадание атомной бомбы. Но мало ли, порой невозможно все учесть. Вода камень точит, образно выражаясь, и где-то накопилась критическая масса. Будут оргвыводы, это непременно. Но пока члены комиссии стараются не рубить с плеча. Провести задержание никогда не поздно. К службе безопасности пока вопросов не было. Действовали по инструкции. Вся жизнь по инструкции. Но вопросы появятся. Основную часть завалов к утру вторника разгребли. Специалисты подсчитывают ущерб, намечают план восстановительных работ. Комиссия трудится на объекте и в стрижах. Журавлев лично ходатайствовал, чтобы к Белецкому не применяли репрессивных мер. Во-первых, ничего пока не ясно. Во-вторых, куда он денется? У человека заслуги, крупный специалист. Даниил Федорович поддержал его просьбу, и в данный момент Родион Львович находится в своем доме в Стрижах, фактически под домашним арестом. С ним проводятся регулярные беседы, по форме напоминающие допросы. Не верил Кольцов в виновность Белецкого. Понимал, что это контрпродуктивно, теоретически возможно все, а все равно не верил. и участи этого человека уже сочувствовал. Кто допустил халатность, неизвестно. Но можно не сомневаться, руководство высшего и среднего звена кинется спасать свои задницы, а Белецкого начнут топить. За дело взялись какие-то неведомые силы. Вечером во вторник по каналам комитета прошло интересное сообщение из разряда «Не ждали». В Симферополе работало греческое консульство, а также торговое представительство этого европейского государства, входящего, кстати, в НАТО. Торговые, культурные связи. К тому же в Крыму проживала многочисленная греческая диаспора, и никогда у Советского Союза с этой страной не было особо неприязненных отношений. Сотрудники консульства пользовались свободой передвижения по советской территории, но за ними скрытно наблюдали. К тому же имелась информация, что некий Алисеус Антониди, внешне добропорядочный секретарь консульства, связан с западной разведкой и собирает информацию о секретных оборонных объектах на побережье. В прошлые выходные за Антониди ненавязчиво наблюдали. Он погулял по городу, потом посидел в парке за универмагом «Юбилейный», делая вид, что читает газету. Рядом с ним на лавочку опустился некий субъект, и некоторое время они сидели рядом. Топтун, осуществлявший наблюдение, прилежно их заснял. Мужчины поначалу не разговаривали, затем Антониди что-то спросил, сосед ответил, и пару минут они беседовали. Антониди поднялся и отправился по своим делам. Разорваться сотрудник не мог, припустил за греком. Произошла накладка, и в тот час он работал один. Больше ни в чем преступном Антониди замечен не был. Снимки впоследствии проявили, но гражданина, сидевшего рядом с греком, никто не знал. Да и фото вышло так себе. Гражданина взяли на заметку, но поисками не утруждались. А вот вчера, когда произошли известные события и в сводках замелькало фото Белецкого, сделали удивительное открытие. Рядом с греком в парке на лавочке сидел Родион Львович. Естественно, к Белецкому возникли дополнительные вопросы, и интенсивность допросов резко выросла. Новость ошарашила. Кольцов лихорадочно работал извилинами. Белецкого топили, это было ясно как день. Но он действительно сидел на лавочке рядом с греческим шпионом и обмолвился с ним парой слов. Даже что-то взял из его рук, полистал, а потом отдал. Да, Белецкий в тот день действительно сидел в парке. Ждал, пока жена набегается по универмагу. Он сам в этом признался в разговоре. Но никаких иностранцев не упоминал. В показаниях Родион Львович путался. Вроде признал факт беседы, но связь с иностранцами решительно отрицал. Прибывшие из Москвы сотрудники обыскали дом, на что имели законное право. И новый удар откуда не ждали. В глубине ящика письменного стола обнаружили конверт с новенькими 50-рублевыми купюрами в количестве 60 штук. Явно не зарплата. Пусть даже и накопил... Но банкноты были абсолютно новые, ни разу не использованные. Внятно объяснить их происхождение Родион Львович не смог, он побледнел и стал жаловаться на проблемы со здоровьем. Даже после этого Кольцов не верил в его вину. Слишком уж многое навалилось на Родиона Львовича и сразу. Но топили товарища Белецкого качественно. Зачем? Арестовывать не стали, продолжали держать в доме, лишь усилили охрану. Проблемы со здоровьем фигуранта действительно вызывали опасения. Его осмотрел врач и сообщил товарищам штатским, что транспортировки противопоказаны в связи с возросшей аритмией. Во всяком случае, пока. Никто бы не хотел, чтобы Родион Львович скончался в камере. Поэтому временно он оставался в привычной среде обитания. Ближе к вечеру Михаил не выдержал, сел в машину и поехал в Стрижи. Предварительно связался с полковником Рылеевым, сидящим на Лубянке, и попросил повлиять на членов комиссии. «Я похож на старика Хоттабыча», — удивился полковник. «Твой поднадзорный задержан обоснованно. Пусть радуется, что находится не в камере. Хорошо, я поговорю с товарищами, тебя пропустят к телу. Только не выступай ради бога его адвокатом, разберись объективно». Пункты пропуска в Стрижи усилили дополнительными сотрудниками. У знакомого дома стояли две машины. По территории разгуливали люди с серьезными лицами. Кольцова пропустили, впрочем, без восторга. «С гражданином Белецким проводится беседа», — проинформировал сотрудник. «Вы не вовремя, но можете подождать». В доме царила атмосфера уныния. Нина Георгиевна, бледная, с немытой головой, сидела за обеденным столом и отрешенно созерцала пространство. Взяв из холодильника бутылку вина, Карина спросила: «Будешь?» Нина равнодушно взглянула на бутылку, покачала головой. «Тогда я одна?» Вздохнула сестра и стала выискивать в посудном шкафу бокал. В этот момент сестры и обнаружили постороннего. Карина нахмурилась, но все же завершила поиск и поставила на стол граненый стакан. «Будете?» Она из-под лобья смерила взглядом визитера. «Спасибо, я на службе», — отказался Михаил. Карина пожала плечами, наполнила стакан темно-рубиновой жидкостью, пристроилась рядом с сестрой и стала неторопливо цедить вино. «Странно, что ей разрешили присутствовать», — отметилась в голове. «Видимо, скандал закатила». Нина Георгиевна подняла голову, уставилась на Кольцова невидящими глазами. «Снова вы», — прошептала она с хрипотцой. «Господи, у нас все было хорошо. Тоже будете терзать моего мужа, обвинять в том, чего он не делал?» Женщина была потрясена. Сыграть такую подавленность могла бы лишь величайшая актриса. «Давайте сразу уточним, Нина Георгиевна». Кольцов без приглашения присел на табурет. «Я не имею никакого отношения к людям, прибывшим давеча из столицы. Пусть они и трудятся в той же организации. У нас разные задачи. Обвинительные вердикты меня не волнуют. Я за то, чтобы досконально разобраться». «Но мы с Родионом не понимаем, что происходит». В красивых глазах женщины заблестели слезы. «Какое-то жуткое происшествие у Родиона на работе. Он не имеет к аварии никакого отношения. Такую дикость даже представить невозможно. Он абсолютно честный человек, любит родину, работу всегда выполнял добросовестно». «Нина Георгиевна, давайте успокоимся и пройдемся по имеющимся фактам, без домыслов и инсинуаций. Авария на закрытом объекте имела место. Произошли серьезные разрушения, погибли люди. Причины происшествия устанавливаются, возможно, что и не было воздействия со стороны. Шахту проектировал ваш муж. Он несет ответственность за все расчеты. Пока не установлено другое, это так. В парке за универмагом, пока вы делали покупки, с ним действительно сидел представитель западной разведки. Мужчины недолго разговаривали, иностранец что-то передал Родиону Львовичу. Нравится вам это или нет, но это факт. Заметьте, я не даю оценки. Мы говорим о фактах. При обыске в вашем доме в кабинете вашего мужа была найдена крупная сумма денег, явно не имеющая отношения к зарплате или, допустим, к премии. Внятно объяснить появление этих денег Родион Львович не смог, верно? Так что формально представители органов поступили правильно. Во всяком случае, по закону. Хорошо, что пока удалось избежать тюремной камеры. Господи помилуй, какая камера? Нина Георгиевна задрожала. «Родиону нельзя в камеру, она его убьет». «А вы здорово помогаете», — заметила Карина и отхлебнула из стакана. «Я не помогаю, а разбираюсь», — отрезал Кольцов. «Если ваш муж, Нина Георгиевна, ни в чем не виноват, я сделаю все возможное, чтобы с него сняли обвинение и восстановили доброе имя». «Но это же безумие», — прошептала Нина Георгиевна. «Если в шахте что-то произошло, почему сразу виноватым оказывается мой муж? А все остальные? Чем они занимались? Почему не следили? Что за история со встречей с иностранцем? Родион не хотел толкаться в универмаге и сказал, что подождет в парке. Я ведь не дура, Михаил Андреевич, сами подумайте. Допустим, он собрался там с кем-то встретиться. Тогда мы должны были целенаправленно в нужное время подойти к универмагу. Но мы без цели бродили по городу, и зайти в универмаг предложила я, а не он, понимаете? Это совершенно точно». Он еще упрямился, убеждал меня, что там все равно покупать нечего, но потом уступил и пошел в парк, сказал, что подышит воздухом. О какой намеренной встрече можно говорить? Я стала это объяснять, меня никто не слушает, а Родион тем более. Откуда денежная сумма в ящике стола? Ума не приложу, откуда она там взялась. Не имею привычки шарить по столам и шкафам мужа. Этот конверт туда мог подложить кто угодно. Разве трудно понять? Кабинет всегда открыт, стол не закрывается. Не говорите, что с этого конверта не сняли отпечатки пальцев. Обязательно сняли. И что, обнаружили на нем пальцы моего мужа? Если да, то так бы и сказали. Но ваши следователи деликатно умалчивают. Сам Родион стер отпечатки своих пальцев с конверта, а потом спрятал в свой же стол? Знаете, я не эксперт-криминалист, не сотрудник милиции, но это же очевидно. И кто, по-вашему, мог подкинуть конверт? Да кто угодно. Это могли сделать давно. Вряд ли Родион лазит так глубоко в свой ящик. Его могли подложить в субботу, когда был праздник, и вы тоже здесь находились. То есть вы подозреваете кого-то из своих знакомых, родственников или начальственных лиц? Да уж, чересчур, — пробормотала Карина, разглядывая на свет содержимое стакана. Большое вам спасибо, Карина, что не вмешиваетесь в беседу, — бросил Кольцов. Вот и дальше этого не делаете. Да откуда же я знаю? Нина Георгиевна сжала виски, с тоской уставилась в пространство. По коридору прошли несколько человек, хлопнула входная дверь. В столовую не заглянули. Михаил простился с присутствующими и проследовал в кабинет. Белецкий сидел на стуле, как будто в комнате для допросов, съежился, руки лежали на коленях, теребил складки домашних брюк. Он выглядел ужасно. Почерневший, глаза потухли, небритый подбородок подрагивал. — Это вы, — констатировал он севшим голосом. — Значит, теперь это будете вы. Белецкий обреченно кивнул. — Допрос стихийно продолжается, Михаил Андреевич? Или как к вам теперь обращаться? Гражданин начальник? Знаете, моего отца в 37-м году репрессировали, предъявили вздорные обвинения в заговоре против советской власти, отправили по этапу на Колыму, впаяв 20 лет без права переписки. Мне тогда было 3 года, понимал немногое. Отец руководил кафедрой на факультете самолетостроения, имел награды за гражданскую войну, за подъем советской науки. В 55-м его реабилитировали, прекратили дело за отсутствием не то чтобы состава преступления, а самого факта преступления. Выпустили из тюрьмы. Год прожил в мире и покое, а потом тихо умер от приобретенных на зоне болезней. Мне жаль, Родион Львович, подобные случаи в ту пору иногда происходили. Давайте без воспоминаний о прошлом. Не испытываю желания вас посадить, тем более за то, чего вы не совершали. Давайте честно. Вам есть в чем себя упрекнуть? Не в чем. Похоже, человек сломался под катком правосудия. Его губы едва шевелились, он обмяк. Кожа на лице обвисла. Всю жизнь трудился на благо страны. Участвовал в серьезных проектах. Играл в них, надеюсь, не последнюю скрипку. Не припомню за собой даже маленьких прегрешений. Не дрался, не воровал, в школе не списывал. А теперь меня обвиняют не только в халатности, но и в государственной измене. Следователи задают наводящие вопросы, ловят на несостыковках, говорят, что я путаюсь в показаниях. А я не могу поддержать с ними беседу. Не владею, знаете ли, предметом. Повторю то же, что недавно сказал вашей жене. Есть факты, которые работают против вас. Имею предложение подвергнуть их анализу. Да, Боже правый, я уже все рассказал предыдущим товарищам. Что изменится, черт возьми? Обрушение на объекте просто обухом по голове. Такого не должно было случиться даже в страшном сне. Он отвечает за все свои конструкции и готов подписаться под каждой гайкой. Натура у него такая — проверять и перепроверять. Он уверен, имело место диверсия. Взрывчатку на объект, конечно, не привезти, но газовые баллоны — вполне разумное объяснение. Если все сделать грамотно, и мощная ударная волна перебьет одну из колонн, он не знает, кто способен такое сделать. Приказала бы Родина, он бы сделал, но от Родины поступали другие приказы. То, что я встречался якобы с представителем западной разведки, еще большее недоразумение. Я вам уже рассказывал про этот парк. Да, не упомянул просевшего рядом товарища, потому что посчитал этот факт незначительным. В лицо не всматривался. Он первым начал говорить, причем совершенно без акцента. Сказал, что приехал из Биробиджана, хочет посетить местные знаменитые пещеры, но не может найти их на карте. У него в руках был туристический атлас. Я взял его, пролистнул несколько страниц и показал пальцем, после чего вернул владельцу. Мужчина поблагодарил, пожелал приятного дня и ушел. Это все, поверьте. Я уже 1000 раз это повторял. И о том, что не знаю, откуда в столе деньги, тоже устал повторять. Не мои они, понимаете? Нет, вы не поймете. Ведь вы такой же, как они. Чем вам угрожают следователи? Да уж не премией. Белецкий горько усмехнулся. Госизмена. Пожизненный срок. Обещают похлопотать, если начну сотрудничать со следствием и сдам агентурную сеть. Но данным предметом, как уже сказано, я не владею. — Есть идеи, кто хочет вас подставить? — Не понимаю, зачем? — пожал плечами Белецкий. — Нет, Михаил Андреевич, не имею даже завалящей идеи. Спрошу иначе. Что получат наши враги, подставив вас? — Ничего. Объект все равно введут в строй, со мной или без меня. Пусть сдача затянется, результат все равно очевиден. — Подождите, — встрепенулся Белецкий. — Так вы верите мне? — Разберемся, — улыбнулся Кольцов. — И на вашем месте я бы не падал духом, а верил в лучшее. Проходя мимо столовой, он услышал голос Журавлева, невольно притормозил и заглянул внутрь. Майор был сух и бледен. — Перестаньте отворачиваться, Нина Георгиевна. Теперь всю жизнь будете мне это припоминать. — Было. Признаю свою ошибку. Больше не повторится. Неужели не понимаете, что я хочу помочь вам и вашему мужу, в виновность которого не верю? Не доверяете? Хорошо. Поверьте в то, что в случае незавидного для него финала, подобный финал ожидается для всех представителей руководства, к которому краем отношусь и я. Объясните ей, Карина. Или вот вы, Михаил Андреевич. Нина Георгиевна сидела, опустив глаза, ни на что не реагировала. «Нет уж, давайте без меня», — проворчал Кольцов. «Ваш муж в кабинете, Нина Георгиевна, побудьте с ним». И он закрыл дверь. На крыльце стояли сотрудники 9-го управления и разглядывали его без всякой симпатии. Следователи, проводившие допрос, успели испариться. За калиткой подстерегал Константин Солнцев. Он нервно курил. Встрепенулся, стал затаптывать окурок. «Что там? Расскажите! Это какой-то тихий ужас! Не могу поверить, что все это происходит на самом деле!» «Недавно вернулся с работы. Там такая нервотрепка. Скоро начнем работать по 16 часов без выходных. Опять же эти досадные неприятности с Родионом Львовичем. Неужели он правда из этих?» «Нет, он не из этих». Михаил сдержанно улыбнулся. «Нет, я хочу сказать, что из тех, кто...» «Попал в дурную компанию?» «Сожалею, Константин, не могу ничего сообщить. Органы будут разбираться и обязательно разберутся. Вы свою жену потеряли? Она в доме успокаивает сестру». Ума не приложу, как ее пропустили. Вас точно не пропустят. Скоро Карина вернется, так что идите домой и ни о чем не переживайте. Возле машины его подкарауливали другие соседи Белецких. Парасюки. «Вы с Тамарой ходите парой?» — пошутил Кольцов. «Да, мы постоянно это слышим», — поморщился глава семейства. «Скажите, это правда, что Родион Львович задержан? Мы переживаем, хотелось бы внести ясность». «На работе творится сущий ад», — продолжила супруга, волосы которой опять были стянуты суровой заколкой. «Начальство запретило судачить. Мы находимся под постоянным наблюдением. На входе и выходе всех обыскивают. Ходят слухи, что сотрудникам понизят зарплату, потому что выработаны все фонды, а работы прибавилось». «От меня-то вы что хотите, дорогие товарищи?» — нахмурился Кольцов. «Ситуация штатная». Планы скорректируют, и все опять пойдет своим чередом. Ступайте домой и не извольте нервничать. Родион Львович находится у себя дома. Нина Георгиевна при нем. Просто у органов накопился к нему ряд вопросов. Он с трудом отделался от докучливых соседей. Они уходили, озирались, странно поглядывали друг на друга. Михаил покурил, прежде чем сесть в машину. Подкрадывался очередной вечер. Кого-то не хватало. Очевидно, Петра Ильича и Людмилы Михайловны. Но в ближайших кустах их точно не было. Михаил прогнал из головы пошлые мысли. Сел за руль.